вперед к цели без страха и сомнений. Мы с вами так долго обсуждали плюсы амбициозности и умения отстаивать свои интересы, что теперь вам наверняка хочется стать плохой девочкой и добиться грандиозных успехов. Вам предстоит ставить перед собой новые цели и раскрывать свой потенциал. Поэтому вам понадобится много сил, чтобы справиться с возможными проблемами. Возможно, вы боитесь, что превращение в плохую девочку не пройдет даром, и вы перестанете быть собой. Вам наверняка доводилось видеть, как люди страдали или погибали из-за своих амбиций и всепоглощающего желания преуспеть в жизни. Если женщина способна добиться признания, только уподобившись и подражая во всем мужчине, то встает вопрос, стоит ли ей выбирать этот путь. Я предлагаю своим слушательницам женскую модель успеха, которая приносит радость и удовольствие. Она отличается от стандартных мужских стратегий тем, что учитывает психологические особенности женской мотивации достижения успеха. Успех во многом зависит от умения радоваться жизни. Если вы занимаетесь тем, что доставляет вам удовольствие, то вы идете в правильном направлении. Пожалуйста, никогда не забывайте о том, что только вы решаете, каким должен быть ваш успех. Только умение радоваться жизни рождает желание преуспеть, стать профессионалом и гордиться своими достижениями. Энергия радости дает необходимые ресурсы для осуществления мечты. Факторы мотивации. Любовь к жизни стимулирует стремление к успеху. Практическое задание. Вам знакомы эти чувства? Беспричинная радость, удовлетворенность жизнью, желание улыбаться, привычка напевать себе под нос или на весь дом, удовольствие от занятий спортом, приятная усталость, ощущение физической силы и здоровья, желание подремать на солнышке, будто кошка. А в придачу к этому веселое настроение, громкий смех и готовность получать удовольствие от жизни. Эти чувства часто появляются благодаря мелочам. Теплому душу после пробежки в лесу, детским голосам в соседнем саду, красивому пейзажу, букету весенних цветов, приятному аромату, красивой песне или улыбкам друзей. Это могут быть и более значимые вещи: захватывающий концерт, театральное представление, увлекательная книга, интересный фильм, полет на планере, верховая прогулка или прибавка к зарплате. Что бы это ни было, это всегда касается самого человека и его жизни. Возможно, это прозвучит неожиданно, но я считаю, что каждый из нас должен ежедневно испытывать подобные чувства. В противном случае человек перестает наслаждаться жизнью. Желание преуспеть возникает только тогда, когда вы искренне радуетесь каждому дню. Получайте удовольствие от жизни. Чувство счастья. Это верный признак того, что вы занимаетесь делом, которое приносит вам удовольствие. Если вы знаете, что делает вас по-настоящему счастливой, вам будет намного легче справляться с неприятными или сложными ситуациями. Что дает вам ощущение радости жизни? Даже если вам кажется, что это глупо, маловероятно или бессмысленно, спросите себя, что делает меня счастливой? Если вы получаете удовольствие от букета цветов, значит, цветы являются для вас источником радости и счастья. Если это способность понимать своего партнера без слов, значит, душевная близость дарит вам ощущение благополучия. Если это победа в споре, значит, вы получаете удовольствие, чувствуя себя победительницей. Если вы счастливы потому, что сумели выгодно продать свою идею, значит, вас окрыляет успех. Если эффективность вашей работы можно оценить с помощью набора цифровых данных, значит, эти цифры становятся источником вашего вдохновения. Если вы воспринимаете дружеский кивок как знак одобрения и похвалы, значит, вы нуждаетесь в проявлении дружеского участия. Не стремитесь к тому, чтобы всякий раз испытывать чувство эйфории. Такое случается, но далеко не каждый день и не всегда делает человека счастливым. Научитесь находить удовольствие в мелочах. Способность наслаждаться маленькими радостями жизни – это гарантия вашего благополучия. Плохие девочки каждый день балуют себя приятными вещами, которые делают их счастливыми. Практическое задание. Старайтесь ежедневно делать 2-3 вещи, которые приносят вам удовольствие. Заключите договор с собой, письменное или устное соглашение, по которому вы берете на себя обязательство радовать себя, занимаясь тем, что вам нравится. Запишите, что и когда вы хотите делать. Постарайтесь не нарушать данное себе обещание. Насколько сильно вы хотите преуспеть? С помощью этого теста вы узнаете, готовы ли вы преуспеть и насколько силен ваш страх перед успехом. Заполните шкалу, проставив в каждой строке цифры от -3 до +3. Отрицательные значения указывают в правом столбце, а положительные – в левом. -3 – категорически неверно, +3 – абсолютно верно. В случае нейтрального ответа – не знаю. Оставьте ячейки пустыми. Какие чувства и мысли ассоциируются у вас с успехом? Желание быть в центре внимания. Повышенные обязательства. Ответственность. Чувство благодарности. Большой объем работы. Желание улучшать свои навыки. Желание повышать стандарты. Болезненное отношение к поражению. Безумный ритм жизни. Признание. Самоутверждение. Желание быть особенным человеком. Страх лишиться всего, что у тебя есть. Чувство неловкости. Желание преуспеть больше других. Самоуважение. Радость. Смысл жизни. Инициативность. Мотивация. Амбициозность. Желание материального успеха. Успех привлекает друзей. Успех способствует появлению врагов. Карьерный рост. Стремление к победе. Стремление к самосовершенствованию. Желание выделиться. Подсчитайте итоговую сумму баллов в каждом столбце. У вас получится одно отрицательное и одно положительное число. Положительное число показывает стремление к успеху, а отрицательное – сопротивление успеху. Если в левой колонке у вас более 20 баллов, вы действительно хотите преуспеть. От 12 до 20 баллов – нейтральное отношение к успеху. Менее 12 баллов мысли об успехе вызывают у вас неприятные ассоциации. Если в правой колонке у вас более 20 баллов, вы изо всех сил сопротивляетесь успеху. От 10 до 20 баллов сопротивление в пределах нормы. Менее 8 баллов вы либо суперамбициозный трудоголик, либо слегка приукрасили свои ответы во время прохождения теста. Если вы набрали много баллов и в левой, и в правой колонке, это свидетельствует о внутреннем напряжении. Вы хотите добиться признания, но в то же время мысль об успехе вас пугает или отталкивает. Важно осознать этот внутренний конфликт, потому что он отнимает много энергии. Вам следует либо отказаться от своих амбиций, либо научиться спокойно воспринимать обратную сторону успешности. Тест номер 2 в приложении поможет подробнее проанализировать ожидания и установки, связанные с успехом и неудачей. Мой успех принадлежит только мне. Тот, кто добивается успеха, оказывается в центре всеобщего внимания. Вообще успех — это неоднозначное понятие. Он всегда имеет социальный характер, поскольку успешность человека оценивается не только им самим, но и другими людьми. Например, восторг от прекрасного путешествия имеет значение только в том случае, если вы можете поделиться им с друзьями. А гордость от успешной сдачи экзамена выражается в шумной вечеринке. Сообщение об успехе и получение поощрения – это вишенка на торте. Профессиональный успех требует публичного признания. Многие женщины не хотят делиться своими карьерными успехами с друзьями. Они охотно уходят в тень, позволяя другим людям греться в лучах славы. Они уверяют, что их успех или творческие достижения стали следствием простой удачи или совпадения, потому что они были в хорошей форме. С другой стороны, они винят себя в неудачах и считают их закономерным явлением. Женщины часто обрекают себя на провал, неосознанно саботируя собственные действия. В психологии механизм объяснения причин своих неудач называется атрибуцией, что также можно перевести как приписывание или объяснение. Удивительно, насколько сильно различается то, как мужчины и женщины объясняют свой успех. Мужчины связывают успех со своими способностями и личными качествами, тогда как женщины часто ссылаются на внешние факторы. Они уверяют, что у них были хорошие условия или отличный план, а иногда считают, что им просто повезло. Не менее интересно сравнить и то, как мужчины и женщины объясняют свои неудачи. У мужчины чаще всего виноваты другие люди, которые отвечали за подготовку и помогали в процессе реализации той или иной идеи. Он же целыми вечерами корпел над работой, а на прошлой неделе чуть ли не ночевал в офисе. Зато со следующим заданием он наверняка справится намного лучше. Но если он в чем-то и ошибся, то ничего страшного. Все ошибаются. Ведь он настоящий профессионал, а значит, может исправить все ошибки и снова взять ситуацию под контроль. Женщины обращают намного больше внимания на свои недостатки или допущенные ошибки. В случае неудачи женщина часто винит себя за отсутствие должной подготовки или необходимой квалификации. Она считает, что должна улучшить свои профессиональные навыки, прежде чем предпринимать очередную попытку. В отличие от коллег-мужчин, женщина боится, что в следующий раз снова потерпит неудачу. У такой самокритики есть свои плюсы. Женщины относятся к себе более требовательно, стараясь исправить допущенные недочеты и не снимая с себя ответственность за неудачу. Если вы ошиблись, то должны это признать, чтобы не повторить эту ошибку в будущем. Здесь у женщин имеется явное преимущество. Важно осознавать опасность формирования психологических блоков в случае, если вы склонны объяснять свои успехи внешними факторами, а неудачи считать следствием собственных ошибок. Практическое задание. Давайте ответим на несколько вопросов и узнаем, каким образом вы оправдываете свои успехи. каким было ваше последнее достижение? Оглядываясь назад, как вы объясняете свой успех? Если вы потратили на ответы больше минуты или вашему последнему достижению больше полугода, вам пора поработать над своей самооценкой. Боязнь успеха. Многие женщины смущаются, когда их публично хвалят за хорошую работу. Спросите себя, вы хотели бы читать на сцене стихи, зная о том, что прямо перед вами находится публика, которая жаждет услышать ваше выступление? Лишь немногие женщины сразу же отвечают «да», а большинство из них испытывают страх. Вдруг я опозорюсь, забуду текст или неправильно поставлю ударение. Мне будет стыдно, и я начну краснеть. Даже если я не наделаю ошибок, какая из меня артистка? Никто не станет мне аплодировать. Стандартные отговорки, за которыми скрывается боязнь неудачи. Я не люблю строить из себя важную птицу. Или мне не нравится быть в центре внимания. Вполне понятно, почему у такого человека успех не вызывает чувство эйфории и не влияет на его самооценку. Более того, он не умеет ценить и развивать таланты, которые могут помочь добиться признания. Это особенно актуально для женщин. Успех, который тщательно скрывают, в итоге приводит к их бегству. Когда я говорю о том, что женщинам необходимо учиться добиваться признания, я часто ловлю на себе недоуменные взгляды. Ведь это логично, что каждый человек должен стремиться к успеху. Женщины должны делиться своими достижениями, выходить из тени и пользоваться заслуженным признанием. Необходимо не только добиваться, но и ценить социальный успех, иначе они и дальше будут склонны к тому, чтобы преуменьшать свои заслуги, даже если все складывается идеально. Качество вашей работы будет снижаться, если вы станете думать: «Если бы только все знали, как мне страшно». А еще я часто слышу, как после собеседования женщина признается: «Слава богу, никто не заметил мой блеф». Если вы хотите стать хорошим пловцом, но боитесь утонуть, вам сначала придется научиться получать удовольствие от пребывания в воде. Только после этого вы сможете наслаждаться плаванием. Тот, кто хочет добиться признания, но при этом боится по-настоящему преуспеть, должен сначала воспитать в себе стремление к успеху. Для этого необходимо научиться быть в центре внимания и помнить о том, что у вас есть выбор. Если вам нравится жить по принципу «была-не была», то вы готовы к приключению под названием «путешествие к успеху». Я знакома со многими женщинами, которые буквально бегут от успеха. Директор небольшого супермаркета почувствовала себя неловко, когда региональный менеджер предложил ей занять более высокую должность в другом магазине. «В нашей фирме так много подходящих людей, почему они выбрали меня?» Она хорошо знала свою работу, и у нее было несколько перспективных идей о том, как оптимизировать рабочий процесс. Но затем начались сомнения. «Я знаю, что у меня все получится, но когда меня начинают хвалить и ставить в пример, мне становится стыдно». Существует множество способов заставить женщину отказаться от успеха. В Швейцарии ведутся жаркие споры по поводу второго дохода, то есть дохода жены. Здесь развернулась целая кампания, направленная против женщин с высоким уровнем дохода. Многие работающие женщины в Швейцарии испытывают угрызения совести, потому что они якобы отнимают у мужчин работу. Это прекрасный пример того, как социальное давление проявляется в чувстве вины и отказе от достижения успеха. Адекватно оценивайте свою работу. Все, что у вас хорошо получается, должно успешно продаваться. Никто не сможет оценить вашу работу, если вы ее не рекламируете. Как люди должны узнавать о ваших способностях или достижениях, если вы никому об этом не рассказываете? Увы, телепаты встречаются крайне редко. Большинство потенциальных клиентов или покупателей будут рады оценить плоды вашего труда. Но для этого необходимо научиться взаимодействовать с людьми, иначе ваши успехи останутся незамеченными. Важно не только обеспечить себе адекватные условия, но и сделать все необходимое, чтобы другие люди узнали о проделанной вами работе. Если ваш руководитель видит, что вы успешно справляетесь со сложными заданиями, он будет заинтересован в том, чтобы ваша работа стала еще более результативной. Если этого не произошло, постарайтесь выяснить причины. Может быть, он просто не замечает ваших стараний, или вы привлекаете к себе недостаточно внимания. Каждый занят выполнением своих задач, поэтому руководитель не всегда хвалит сотрудников за хорошую работу. Все сразу обращают внимание на ошибки и подвергают их суровой критике, а вот с достижениями все намного сложнее, они часто остаются незамеченными. Если хотите, чтобы ваша работа была оценена по достоинству, вы должны привлечь к ней внимание других людей. Многие женщины испытывают настоящий ужас, когда слышат эти слова. Они считают, что у них не хватает смелости публично заявить о своих успехах. Им кажется, что их станут осуждать за высокомерие. Они сразу вспоминают своих напыщенных коллег, которым нравится превращать каждое достижение в настоящий подвиг. Многим женщинам сложно рассказывать мужчинам о своих способностях и навыках. Они считают такую саморекламу хвастовством. На самом деле, это нежелание выделяться из общей массы граничит с патологической скромностью, за которой скрывается страх того, что им придется не только говорить, но и действовать. Это правда. Речь не об обмане, а о готовности монетизировать свои таланты и будущие достижения, продавая их в красивой упаковке. Вы сомневаетесь в том, что в будущем сможете соответствовать чьим-то высоким ожиданиям? На этот раз все прошло хорошо. Но готовы ли вы повторить свой успех? Я знакома со многими успешными женщинами, которые терзаются подобными сомнениями всякий раз, когда берутся за новую задачу. Увы, ни один успех не в состоянии побороть их страх. Наверняка у вас были одноклассники, которые всегда получали отличные оценки, но при этом панически боялись контрольных работ из страха потерпеть неудачу. Над ними часто смеялись, и никто не воспринимал их всерьез. То же самое произошло и с Элен. Она работает юристом в крупной торговой компании, представляя интересы своей фирмы в европейских странах. Элен известна тем, что выигрывает даже безнадежные дела. Несмотря на это, она по-прежнему сомневается в своих способностях. Работа над каждым новым делом приводит к бессоннице. Элен всегда готова к слушанию, но при этом панически боится потерпеть неудачу. «Не уверена, что я хороший юрист». Я посоветовала ей поделиться своими успехами с другом, который также работает юристом и мог бы дать ей профессиональную оценку, выступив в роли адвоката дьявола. Он попытался спровоцировать Элен. «Подумаешь, ничего особенного. Это может сделать кто угодно». Элен нашла в себе смелость возразить. «Никто не смог бы выиграть процесс в Мадриде. Только я знала, как это сделать». Тогда друг парировал. «Даже слепая курица иногда находит зернышко». Элен рассердилась. «Мой встречный иск по делу Y был настолько хорошо подготовлен, что ответчик сдался». Друг продолжил настаивать. «Пустяки, ты просто хвастунишка». Элен воскликнула. «Ты ничего не понимаешь. Я профессионал». Она села в кресло, и ей показалось, что она даже стала немного выше ростом. И тут они оба расхохотались. Практическое задание. Есть только один способ справиться с неуверенностью в себе. Вы должны признать собственные успехи и загрузить в свое подсознание виртуальный сертификат, в котором заглавными буквами написано: «Я хорошо справляюсь со своей работой, и следующее задание я тоже выполню на отлично. Я полностью готова». Если вам трудно говорить о своих достижениях, необходимо тренироваться. Каждый вечер записывайте 3 вещи, с которыми вы сегодня успешно справились. По прошествии недели поделитесь своими успехами с подругой или партнером. Если вы видите, что подруге нравится, как вы себя хвалите, значит, у вас наметился прогресс. Теперь начните рассказывать о своих достижениях другим людям, стараясь сделать это таким образом, чтобы им было интересно и приятно вас слушать. Возьмите свое любимое украшение и, держа его в руке, скажите: «Быть успешной приятно и весело. Даже если остальные будут считать меня выскочкой, я с радостью продолжу рассказывать о своих успехах». Носите это украшение как можно чаще. Пусть оно станет вашим талисманом. Это поможет вам быстрее избавиться от неуверенности в себе. Смелость города берет. Многим кажется, что женщина и риск – это 2 взаимоисключающих понятия. Я знаю женщин, которые неохотно идут на риск при принятии решений, касающихся карьеры или финансовых инвестиций. У большинства из них риск ассоциируется с опасностью и потерями. Когда девушка слышит: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», она либо совершенно теряется, либо начинает совершать очевидные глупости. Если она говорит: «Я куплю себе квартиру только в том случае, если ее стоимость не превысит мою текущую арендную плату», или «Я отправлю свое резюме только после того, как закончу автошколу и получу водительские права», или «Перед экзаменом я возьму еще 5 уроков вдобавок к тем, что рекомендует инструктор по вождению, чтобы подстраховаться», это означает, что она не готова рисковать. Моим любимым примером того, как нужно учиться справляться с опасностями, стала сказочная повесть Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Отец предупреждает Рони о том, что она должна быть осторожна, потому что кругом ее поджидают опасности. Она может заблудиться в лесу, упасть в реку или в пропасть, провал между половинами замка. Рони не сдается. Она спрашивает у отца, как ей избежать опасности. Отец отвечает, что она сама должна распознать угрозу и справиться с ней. Он советует ей не сходить с тропинки, учиться плавать и не приближаться к пропасти. Но Рони поступает иначе. Она исследует глухие уголки леса, прыгает на скользких камнях вдоль кромки берега и пытается представить, как она перебирается через пропасть. И в какой-то момент у нее действительно все получается. Вместо того, чтобы игнорировать или избегать опасности, Рони учится самостоятельно находить решения в сложных ситуациях. Отличный пример для любой женщины. Вам вовсе не обязательно сразу перебираться через пропасть. Но если вы боитесь критиковать других людей, начните почаще высказывать свое мнение. Если вы боитесь летать, купите билет на самолет. Если вы боитесь ошибиться, попробуйте отступить от правил и посмотрите, что произойдет. Я посоветовала одной идеальной домохозяйке сделать утюгом залом на мужской рубашке прямо в том месте, где ее заправляют в брюки. К сожалению, даже спустя год она так и не решилась на эту авантюру. Многим женщинам сначала необходимо изменить свое отношение к риску и только потом экспериментировать с опасными решениями. Иначе они не смогут стать плохими девочками, а их желание так и не исполнится. Любые перемены — это авантюра. А тот, кто решается в корне изменить свою жизнь, рискует больше остальных. Активная жизненная позиция требует сил и мужества. Многие люди живут по принципу «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Однажды на почтовой открытке я увидела забавную надпись. «Анна, улыбнись, могло быть и хуже». Анна улыбнулась. И все стало еще хуже. Независимый страховой агент боится проводить презентацию, на которой она могла бы продемонстрировать свою компетентность. Талантливая журналистка нервничает во время интервью и до последней минуты не решается передать готовый материал редактору. Успешный социолог не решается получить второе высшее юридическое образование, несмотря на то, что оно предоставляется бесплатно и открывает отличные возможности для карьерного роста. Риск — это... Отправить работодателю свое резюме, даже если у вас пока нет всех необходимых навыков. Отказаться от работы по специальности и устроиться на потенциально более перспективную должность по другой специальности. Переехать в незнакомый город с целью сделать карьеру. Отправиться кататься на велосипеде, даже если собирается дождь. Поступать вопреки рекомендациям специалиста, врача, юриста, автомеханика и так далее, полагаясь на свой жизненный опыт и интуицию. Самостоятельно менять ингредиенты в рецепте. Валяться в постели по утрам, надеясь на то, что муж сам отвезет детей в школу. Несмотря на пробки, отправиться в супермаркет далеко от дома, потому что там более дешевые продукты. Самостоятельно настроить телевизор и научиться пользоваться пультом управления. Начать заниматься спортом, даже если вы боитесь опозориться или переломать себе ноги. Пригласить на ужин симпатичного мужчину, даже если вы боитесь получить отказ. Не боясь показаться навязчивой, нанести спонтанный визит своему возлюбленному, если вам не хочется проводить вечер дома в одиночестве. Закончить бесперспективные отношения, даже если вы боитесь, что больше никогда не встретите подходящего мужчину. Взять кредит и начать обеспечивать себя. Женщины боятся любого риска, как черт ладана, но при этом ухитряются игнорировать другие вещи, которые действительно могут иметь катастрофические последствия. Например, большинство замужних женщин в Германии не задумываются о пенсионном обеспечении, искренне полагая, что об этом позаботится их супруг. Они даже не знают, на чье имя оформлен полис пенсионного страхования, который сегодня имеется почти в каждой семье. К сожалению, почти всегда такие полисы оформляют на имя супруга, и в случае его смерти выплата пенсии прекращается. Продолжительность жизни у женщин намного выше, чем у мужчин, так что они сильно рискуют. Я называю подобные ситуации жизненным покером, но большинство женщин даже не подозревают, насколько высоки ставки в этой игре. Практическое задание. Если вы хотите проанализировать свое отношение к риску, попробуйте оценить свой уровень тревожности. В первой части предложения укажите все, о чем вы мечтаете, но не можете получить из-за своих страхов, а во второй части – возможные последствия, из-за которых вы боитесь действовать. В предложении, которое начинается со слов «или же», укажите возможные, но на сей раз благоприятные последствия своих действий. Если я, то тогда. Или же. Если я скажу подруге, что меня раздражают ее вечные опоздания, то тогда она на меня рассердится и перестанет со мной встречаться. Или же станет более пунктуальной. Если я попрошу мужа дважды в месяц по субботам присматривать за детьми, чтобы я могла устроиться на работу, то тогда он скажет, что я не даю ему отдыхать и не беспокоюсь о его здоровье, либо не сумеет справиться с детьми, несмотря на свое обещание. Или же Он будет рад тому, что у меня появится работа, а он сможет больше времени проводить с детьми. Если я начну открыто критиковать своих коллег, то тогда они перестанут со мной общаться, начнут создавать мне проблемы и сплетничать у меня за спиной. Или же они станут воспринимать меня всерьез, более четко формулировать свои запросы, и от этого наша работа только улучшится. Если я попрошу прибавку к зарплате, то тогда начальник решит, что я этого не заслуживаю, добавит мне сверхурочных, разозлится и сочтет меня нахалкой. Или же он предложит мне больше должностных обязанностей, за которые я буду получать адекватное вознаграждение. Если я зарегистрируюсь на сайте знакомств, то тогда мне наверняка начнут писать одни идиоты. Об этом узнают все знакомые, а подруга перестанет со мной общаться. Или же я схожу на парочку интересных свиданий и, может быть, встречу мужчину своей мечты. Если я поеду в отпуск одна, то тогда мне будет скучно. Я начну ловить на себя сочувственные взгляды и буду целыми днями сидеть в гостиничном номере. Или же я заведу новых друзей, и мы прекрасно проведем время. Либо буду делать все, что захочу, и вернусь домой загорелой и отдохнувшей. Психология риска. Когда люди сталкиваются с потенциальной опасностью, у них включается реакция «бей или беги». Как можно этого избежать? Научитесь смело смотреть в лицо опасности. Только тот, кто умеет смело смотреть в лицо опасности, способен вовремя распознать угрозу и подготовиться к нежелательным событиям. Для многих женщин знакомство с симпатичным мужчиной сопряжено с риском. Они боятся быть отвергнутыми, не найти нужных слов или обидеть человека, который оказался жутким занудой. Поэтому они ничего не предпринимают и лишь оплакивают упущенные возможности. Женщина, которая сознательно идет на риск, получает шанс познакомиться с интересным человеком. Она знает, что благодаря своему жизненному опыту сможет быстро найти общий язык с новым знакомым. Она думает: «Конечно, мне немного неловко или страшно быть отвергнутой, но это самое плохое, что со мной может случиться». Вы хотите вернуть бракованный товар. Вам страшно, что продавец откажет или обвинит вас в том, что вы сами испортили купленную вещь. Вы думаете, что из вашей затеи ничего не выйдет. Но надо решиться. Подготовьтесь к разговору с продавцом. Обдумайте возможные аргументы и контраргументы. Отрепетируйте свою речь. Если вы будете чувствовать себя более уверенно, то наверняка добьетесь успеха. Начните с малого. Как только вы наберетесь опыта, вам будет нетрудно справиться с любой сложной ситуацией. Как развить умение рисковать? Если вы хотите развить у себя умение и готовность рисковать, а иначе зачем все это нужно, начните со следующего упражнения. Практическое задание. Закончите предложение. Я подобрала несколько интересных вариантов, которые могут вас вдохновить. Я бы хотела, но никак не могу решиться. Устроиться на работу за границей. Сделать карьеру. Чаще высказывать свое мнение. Найти новую, более интересную работу. Принять участие в выставке картин в технике росписи по шелку. Делиться своим мнением с коллегами. Ставить на место наглых клиентов. Устроить разнос официанту, если он что-то напутал в счете. Купить красивое платье, хотя считаю его вызывающим. Во время спора высказать свои сомнения, даже если я ни в чем не уверена. Взяться за выполнение задачи, которая выходит за рамки моей специальности. Заставить мужа готовить ужин, даже если он пришел домой уставшим. Сказать подруге о том, что я на нее злюсь. Преодолевайте свои страхи. Риск означает отказ от условностей и сознательное нарушение социальных ожиданий. Однажды в Мюнхене произошла удивительная история. Компетентный, но нерешительный менеджер обратился к опытному психологу за тем, чтобы тот помог ему научиться держаться уверенно во время презентации. Мой коллега сразу понял, что этому менеджеру действительно нужна помощь, но решил использовать весьма нестандартный метод психотерапии. Он попросил своего клиента переодеться нищим и в течение 2 дней просить милостыню в центре Мюнхена. Увы, он ничего не заработал. Однако за 10 часов, проведенных на улицах города, у мужчины произошла существенная переоценка ценностей. «Мне потребовалось огромное мужество, чтобы даже на время отказаться от своей одежды, профессии и общественного признания. Играть роль нищего – очень сложная задача, по сравнению с которой выступление с презентацией кажется сущим пустяком». Попробуйте использовать этот метод в своей жизни. Притворитесь, что вы глуповаты и не знаете, как выглядит хамелеон или кто такой Альберт Эйнштейн. Играя роль простачка, вы перестанете беспокоиться о том, какое впечатление производите на окружающих, и тогда обретете внутреннюю уверенность в себе. Такой метод означает принятие социального риска. Вы должны осознать, что вам не нужно постоянно представлять себя в максимально выгодном свете. Мой дедушка любил рассказывать о том, что после появления неоновых ламп он стал в шутку называть их нейлоновыми лампами. Ему делали замечания и бросали на него косые взгляды, но его это только забавляло. Его не волновало, что люди считали его невеждой, потому что это никак не влияло на его уверенность в себе. Практическое задание. Попробуйте сделать что-нибудь подобное. Намеренно неправильно произносите слова. Попросите официанта объяснить, из чего приготовлено ваше блюдо. Временно нарушьте принятые нормы, например, зайдите в дорогой магазин в поношенной одежде. Попросите перевести вам иностранное слово, которое известно любому образованному человеку. Такие маленькие провокации создают идеальные условия для изменения вашего отношения к риску. Я считаю, что женщины больше всего боятся лишиться социального статуса. Как только вы преодолеете этот страх, вам станет намного легче высказывать свое мнение, браться за сложные задачи, настаивать на повышении или искать новую работу. Вы сможете сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях, а также высказывать свои претензии либо заканчивать отношения, которые считаете бесперспективными. Женщины должны осознанно идти на этот риск, потому что иначе им не удастся изменить свою жизнь. Что касается полетов на воздушном шаре, автомобильных гонок или прыжков с парашютом, то это дело добровольное. Разумеется, захватывающие приключения приносят человеку яркие и незабываемые ощущения, но такие экстремальные занятия больше подходят любительницам адреналина. Стремление к победе. Успех часто ассоциируют со стремлением к победе. Однако большинство женщин испытывают дискомфорт при мысли о том, что их победа означает поражение противника и подразумевает проявление агрессии и психологических манипуляций. Они не хотят нести ответственность за страдания жертвы и мучаются от угрызений совести и жалости к проигравшей стороне. Мысль о перспективах победы мучительна. В настольной игре «Приятель, не сердись» победитель нередко подначивает проигравших игроков, объясняя собственный успех своими выдающимися способностями. Увы, даже в безобидных настольных играх встречаются невезучие игроки. В подобных ситуациях женщины ощущают неловкость и подыгрывают неудачнику, потому что думают, она не сможет выдержать еще одного поражения. К сожалению, женщины часто отказываются от победы не только в игре, но и в жизни. Одним из ключевых понятий рыночной экономики является конкуренция. Конкуренция оживляет бизнес. Эта известная цитата подчеркивает положительные стороны конкуренции, создающей основу для сотрудничества и развития. Но даже это не помогает женщинам принять тот факт, что любой успех автоматически означает чье-то поражение. Если вы успешно проходите собеседование, это приемлемо, потому что вам не приходится смотреть в глаза проигравшему, а вот выиграть в борьбе за повышение по службе у коллеги, которая вам симпатична, это настоящее испытание. Петра и Ингрид отправили свои резюме на одну и ту же вакансию. Их обеих пригласили на собеседование, но на работу взяли только Ингрид. Ее долго мучила совесть, и она даже подумывала отказаться от работы. «Я не могу так поступить с Петрой». А с вами случалось нечто подобное? Практическое задание. Если вы хотите более подробно проанализировать вопрос конкуренции между друзьями, например, неудача коллеги, запишите несколько высказываний о том, какую роль вы сыграли в жизни близкого человека. Можете начать со слов «Я сожалею, что…», перечислив все возможные негативные последствия, которые произошли с вашим другом или подругой. Затем запишите несколько высказываний о своем успехе, начиная их так. «Моя цель заключалась в том, чтобы…» Перечислите все мотивы, которые побуждали вас стремиться к успеху. Большая ответственность, интересная работа, хорошая оплата, независимость в принятии решений и так далее. Наконец, запишите еще одно высказывание. «Если бы я не смогла добиться своей цели, я бы смирилась с поражением. Только одна из нас могла победить. В этот раз повезло мне. Это нормально. Я рада, что победила, хотя и сочувствую подруге». Это упражнение применимо к любой ситуации, но для того, чтобы вы действительно начали так думать, потребуется время. Если вам не нравится конкурент, можно воспользоваться этим упражнением, чтобы замотивировать себя на борьбу. Оно поможет вам стать более дерзкой и настойчивой. Но если вас захлестнет необоснованный гнев, спросите себя, насколько важную роль играет в вашей жизни этот человек. Тот, кто умеет получать удовольствие от конкуренции и соперничества, становится более мотивированным и креативным. Можно проиграть битву, но выиграть войну. Тот, кто соревнуется с другими людьми, либо побеждает, либо проигрывает. К сожалению, большинство женщин принимают проигрыш близко к сердцу. Они быстро сдаются и редко решаются на вторую попытку. У них даже возникает чувство вины. «Я для этого не гожусь». Одно единственное поражение способно остановить профессиональный и карьерный рост женщины на многие годы. И не потому, что об этом помнят ее руководство или друзья, а потому, что ей не хватает смелости на вторую попытку. Женщины часто судят себя строже, чем остальных, и с трудом прощают себе ошибки. Неудача тяжким бременем ложится на плечи, не позволяя стремиться к своим целям. А психологическое давление мешает предпринять новую попытку. Разумеется, всегда существует вероятность того, что вы проиграете, и это далеко не самое приятное чувство. Возможно, вы завысили планку, переоценили свои возможности, не сумели разрешить конфликт или вам не здоровилось, и вы потерпели фиаско. Будьте готовы к тому, что это может случиться. Главное, чтобы при этом вы не утратили веру в победу. Если вы близки к поражению, спросите себя: что мне делать в сложившейся ситуации? Продолжать бороться или отступить? Собраться с силами и проанализировать причины случившегося. Возможно, Приступая к анализу ситуации, вы не видите подходящий способ исправить случившееся. Вы пытаетесь залезать раны, мучаясь от обиды и бессилия. Вероятно, вы испытываете сильное чувство вины и собственной неполноценности. В любом случае, запомните. То, что вы потерпели поражение, абсолютно ничего не говорит о ваших способностях, личных качествах или будущих возможностях. Профессиональная некомпетентность – это наименее вероятная причина вашего провала. Если вы заставите себя в это поверить, даже серьезные неприятности не помешают вам добиться желаемого. Как только ваша мотивация восстановится, спросите себя, чем я могу компенсировать это поражение? На всякий случай будьте готовы к худшему. Заранее придумайте запасной план на случай проигрыша. Спокойно отойдите в сторону и порадуйте себя чем-нибудь приятным. Обсудите случившееся с близким другом, подругой, или поднимите себе настроение. Придумайте новую стратегию. Поставьте перед собой новую цель. Дайте выход чувствам. К сожалению, несмотря на все меры предосторожности, вы не сумеете полностью избежать негативных последствий поражения. Дайте выход своему гневу, злости и разочарованию. Конечно, не следует делать это в присутствии соперника или других участников ситуации. Вы можете ругаться как сапожник, бить кулаком по столу или делиться с близкими людьми своими переживаниями. Не позволяйте себя утешать, жалеть или успокаивать. Задача ваших друзей в том, чтобы сказать: «Выплесни все свои эмоции, потому что тебе действительно больно». Не волнуйтесь, у вас останется достаточно ресурсов для следующих действий. Не пытайтесь игнорировать свои эмоции, повторяя себе: «Все не так уж и плохо», «Не нужно относиться к этому так серьезно» или «Все будет хорошо». Эти слова помогают успокоиться и прийти в себя, но они не годятся для человека, который пытается справиться с поражением. Лучший способ восстановиться — это спросить себя, чему меня научила эта ситуация. Поражение — это гол, забитый в ваши ворота на последней минуте матча, но не стоит забывать о том, что впереди вас ждет еще не одна игра. Только выпустив пар, вы снова обретете внутреннюю свободу и будете готовы к поиску новых стратегий. Вам предстоит принять важное решение. Вы можете отдохнуть, поставить перед собой новую цель или попытаться переломить ситуацию в свою пользу. Твердо скажите себе: «Я проиграла сражение, но война еще не окончена». Даже после проигрыша жизнь продолжается, и только вам решать, что вы будете делать дальше. Учитесь на своих ошибках. Мы все учимся на своих ошибках. Успешный человек — это тот, кто способен выдержать удар и продолжать сражаться. Ошибка может привести к неудаче или поражению, но это зависит только от вас. Как правило, люди узнают о своих ошибках после того, как их совершают. Однако всегда полезно спросить себя: были ли какие-то предупредительные сигналы, которые я проигнорировала? Возможно, вы были невнимательны и не заметили признаки надвигающейся опасности. Часто, оглядываясь назад, люди вспоминают о том, что не прислушались к чужим советам или собственной интуиции. Научитесь обращать внимание на тревожные знаки. У одной женщины был солидный опыт вождения автомобиля, но однажды ее занесло на льду. Вспоминая об этом случае, она сказала: «У меня было плохое предчувствие, но я его проигнорировала, потому что хотела добраться домой вовремя». Марит по секрету рассказала приятельнице о своих личных делах. Несколько дней спустя все знакомые были в курсе того, что с ней произошло. Марит призналась, что у нее было плохое предчувствие, но она решила не обращать на него внимания. Практическое задание. Вам приходилось говорить или слышать такие слова? Я должна была знать это заранее. Мне не следовало вмешиваться в эту ситуацию. Я напрасно не прислушалась к своей интуиции, а теперь все зашло слишком далеко. В каждом из этих случаев человек намеренно проигнорировал предупредительные сигналы. Даже если вас раздражает собственная глупость и вам не хочется вспоминать о своем промахе, признайте себе в неудаче и скажите: «Да, я ошиблась». Вам не обязательно делать это публично, но вы должны быть готовы взять на себя ответственность за случившееся. Если вы все-таки решили сделать публичное заявление, говорите решительно и уверенно. «Да, я совершила ошибку, и вот почему это случилось». Кратко расскажите о причинах своего промаха. И помните, ошибка — это не повод для самоуничижения. Сделайте основной акцент на причинах ошибки, которые вы не могли заранее знать и проконтролировать, и старайтесь никого не обвинять. Ваша задача не в том, чтобы найти виноватого. Пустая голова. Некоторые считают себя проигравшими, если хорошая идея или остроумный ответ приходит им в голову с опозданием. «После совещания у меня всегда появляется несколько блестящих идей», — жалуется помощница редактора. А во время собраний ей в голову не приходит ни одной гениальной мысли. «Если бы эти идеи появлялись у меня на пару часов раньше, я бы сделала отличную карьеру. Вместо этого я слушаю других, а сама не могу предложить ничего путного». Многие работающие женщины жалуются на пустую голову. В таком состоянии они с трудом выдавливают из себя одно жизнеспособное предложение. Что ж, для того, чтобы у вас появилось много креативных идей, порой нужно проработать с темой не меньше года. Практическое задание. От пустоты в голове невозможно избавиться с помощью отрицания или молитв. Вам поможет только тяжелый труд и готовность медленно подниматься по карьерной лестнице. Тщательно анализируйте все ситуации, в которых вам мешает пустая голова. Определите, в чем причина ваших сомнений и неуверенности в себе. Попробуйте представить себе, что могло бы случиться, если бы вы вовремя выступили со своими идеями. Примите тот факт, что может пройти не менее полугода, прежде чем блестящая идея посетит вас в нужный момент. Записывайте свои идеи. Вполне возможно, что вскоре возникнет схожая ситуация, и тогда вам не придется изобретать велосипед. Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь. Если вы постоянно рветесь в бой, попробуйте сбавить обороты. Если предпочитаете держаться в тени, постарайтесь привлечь к себе внимание. Пустая голова может быть следствием того, что человек слишком замотивирован или, наоборот, равнодушен к происходящему. Как обстоит дело в вашем случае? Дневник успеха. Большинство людей воспринимают жизнь в черно-белом цвете. То же самое касается успехов и неудач. Мы составляем списки своих достижений и провалов, а затем стараемся понять причины случившегося. Практическое задание. Заведите себе красивый блокнот, который вам будет приятно держать в руках. Сюда вы будете записывать все свои успехи и достижения. Советую вам делать это ежедневно в определенное время, желательно вечером. В чем я сегодня добилась успеха? Если у вас мало времени, делайте записи каждые 2-3 дня. Поначалу это может показаться сложной задачей, ведь вы не привыкли ставить себе в заслугу, казалось бы, совершенно простые и обыденные вещи. Справилась с работой по дому за 1.5 часа. Высказала свое мнение мужу. Потребовала, чтобы дети помогали по дому. Отдала выполненную работу коллеге. Вела записи в дневнике успеха 3 дня подряд. вернула продавцу бракованный товар. Кажется, что это мелочи, которые не заслуживают упоминания. Вам потребуется как минимум несколько дней, чтобы понять, что любой крупный успех складывается из тысячи маленьких побед. Даже самые крутые женщины успешно используют этот метод. В списке ваших достижений могут быть следующие пункты. Рассказала начальнику о своем предложении, и он его одобрил. Моя презентация была встречена аплодисментами. Заключила потрясающий контракт. Одержала победу в словесных дебатах с конкурентами. Уговорила недовольного клиента переоформить заказ. Защитила дипломную работу. Закончила все дела и вовремя ушла с работы. То же самое относится и к дневнику успеха. Разговор по душам с ребенком, обсуждение разногласий с партнером или раннее пробуждение благодаря тому, что вы отказались от ночного просмотра криминальной драмы. К вашим успехам можно отнести бег трусцой, здоровое питание, отказ от сигарет или занятия йогой. Больше всего мне нравятся такие записи. «Сегодня мне удалось сделать себе приятное». Дневник успеха позволяет отслеживать и планировать личностное развитие. В следующий раз я смогу сделать больше или лучше. Можно попробовать добиться того, чего я хочу, другим способом. Ежедневный разбор полетов помогает расставить приоритеты и спланировать будущий успех. Мы привыкли считать, что люди учатся только на своих ошибках, но теперь вы знаете, что учиться можно и на своих победах. Только достигнув успеха или потерпев поражение, вы понимаете, как все устроено. В большинстве случаев ошибки вдохновляют человека на то, чтобы удвоить свои усилия. Но только успех доказывает правильность ваших действий. Вы, наконец, понимаете, вот как это работает, и теперь я точно знаю, что нужно делать. Успех — это доказательство вашей настойчивости. Поэтому не стоит огорчаться, если вас постигла неудача, ведь теперь вы можете спросить себя, а что я могла бы сделать иначе для того, чтобы добиться успеха? Как мне нужно действовать в следующий раз? Кстати, об успехе. Если у вас есть близкий друг или подруга, поделитесь с ним, с ней результатами, которых вам удалось достичь. Имейте в виду, что для этой цели нужно выбирать человека, который вас поддерживает, а не выступает в роли подпевалы. Ведь эти разговоры нужны для того, чтобы выяснить, что делает вас успешным человеком. Разумеется, для этого вы должны хорошо понимать, в чем именно заключается ваш успех. Заранее скажите своему собеседнику, что вам необходимо проанализировать свои способы достижения успеха. Не забывайте о виртуальном сертификате, который вы должны были загрузить в свое подсознание. Иначе все разговоры окажутся бесполезными. Вместо того, чтобы обсуждать неудачи, болезни или сплетничать о знакомых, говорите о том, какие действия вы предпринимаете для того, чтобы добиться признания. Будьте осторожны. Иногда рассказы о своих достижениях приводят к тому, что старые друзья начинают от вас отдаляться. Причин может быть несколько. Возможно, их не интересуют ваши амбиции или им не нравится слушать истории о чужих успехах. По тем же причинам могут пострадать отношения с коллегами или деловыми партнерами. Избегайте зависти. Люди по-разному реагируют на рассказы об успехах и неудачах. Некоторые открыто выражают зависть, а другие тщательно ее скрывают. Обычно зависть маскируют похвалой или одобрением. Например, «Я бы тоже так смог, если бы не обстоятельства». Как правило, непреодолимой силы. Это обесценивающая похвала, которую не стоит принимать всерьез. Практическое задание. Постарайтесь почувствовать, какое влияние оказывают на вас слова или поступки другого человека. Спросите себя, какие чувства он во мне вызывает. составьте аффирмацию. Даже если попытается сбить меня с толку, я все равно. Произнесите эту аффирмацию, держа в руках безделушку или украшение, и используйте этот предмет в качестве талисмана. Зависть – это бомба замедленного действия. Как только вы начинаете делать успехи, включается обратный отсчет. Внимательно наблюдайте за реакцией других людей. Вы должны научиться распознавать скрытую зависть, чтобы не попадаться на удочку льстецов, готовых петь вам дифирамбы ради собственной выгоды. Кратковременная зависть не вредит отношениям. Человек, который открыто признается в том, что вам завидует, редко становится источником серьезных проблем. Однако зависть способна разрушить партнерские отношения. Растущее напряжение выматывает людей, не позволяя найти оптимальное решение, которое удовлетворило бы все стороны. В такой ситуации людям часто советуют не принимать случившееся близко к сердцу, но это легче сказать, чем сделать. К сожалению, токсичные отношения негативно сказываются на физическом и психологическом здоровье. Единственный способ справиться с такой ситуацией – это заводить новые знакомства или общаться с людьми, которые разделяют ваши амбиции, любовь к жизни и стремление к переменам. Практическое задание. Если вы не умеете распознавать зависть, попробуйте ориентироваться на свои ощущения. Если во время рассказа о своих успехах вы чувствуете дискомфорт, вполне возможно, что ваш собеседник – лицемерный человек, который думает одно, а говорит другое. На словах все может быть прекрасно, но если обратить внимание на подтекст, то становится очевидно, что он испытывает сильную зависть. Спросите себя, есть ли скрытый смысл в его словах? Будьте осмотрительны и держите ухо востро. Важно уметь отличать зависть от критики. Зависть – это негативная эмоция, которая разрушает отношения, а критика играет важную роль, помогая избежать возможных ошибок. Это неизбежная часть пути к успеху. Люди, которые любят высказать парочку критических замечаний, встречаются на каждом шагу. Критика позволяет плохим девочкам оттачивать свое ораторское мастерство, поэтому почти никогда не следует упускать возможность поработать над техникой словесной борьбы. Постепенное прощание. Чем реже вы возвращаетесь к старым моделям мышления и поведения, тем выше вероятность того, что ваши отношения с близкими людьми начнут меняться. Постепенно дистанция между вами будет увеличиваться, и со временем многие отношения просто сойдут на нет. К счастью, такое происходит нечасто, но вы должны быть готовы к тому, что старые друзья будут потихоньку уходить из вашей жизни из-за растущей пропасти в интересах и целях. Вместо этого вы начнете заводить новые знакомства, которые будут в большей степени соответствовать вашему приобретенному статусу. Вполне ожидаемо, что у старых и новых друзей будут разные взгляды и жизненные приоритеты. У вас появятся другие интересы и цели. Не исключено, что вы станете первым человеком в семье или на работе, кто хочет сделать карьеру и занять высокое положение в обществе. Будьте готовы к тому, что ваши новые приоритеты будут сильно отличаться от желаний и стремлений ваших близких, друзей и соседей. Запомните, у вас останутся старые друзья, с которыми вы съели не один пуд соли, и вдобавок к этому появятся новые знакомые, которые разделяют ваши интересы и цели. Вам понадобится поддержка со стороны единомышленников. Увы, старых друзей вряд ли сильно заинтересуют перемены, которые происходят в вашей жизни. Со временем вы поймете, что многие из прежних знакомых отдалились, зато в вашем списке контактов появятся новые имена. Будьте готовы к тому, что старые друзья станут упрекать вас в черствости и эгоизме. Я эгоистка. И что? У каждого человека своя жизнь. Для того, чтобы полностью реализовать свой потенциал, нужно всегда ставить себя на первое место. Сначала думайте о себе, а уже потом о детях, муже, друзьях и коллегах. Быть женщиной нелегко. С детства нам внушают, что принадлежность к женскому полу означает добровольный отказ от многих привилегий. Поэтому мы испытываем угрызения совести при мысли о том, что хотим жить в свое удовольствие. Не бойтесь сбросить с себя оковы стереотипов. Помните, никто не ждет от вас быстрых перемен. Любая попытка в одночасье кардинально изменить свою жизнь чаще всего обречена на провал. Основное правило, которого вы должны придерживаться, звучит так. Неважно, насколько быстро или медленно я двигаюсь. Главное, что двигаюсь. А если вы сомневаетесь, что идете в правильном направлении, следуйте дорожным указателям для плохих девочек. Ставьте перед собой четкие цели. Вы достигнете целей только в том случае, если у вас есть четкое представление о том, чего вы хотите. Не торопитесь. Дайте себе время определиться с приоритетами. Защищайте свои интересы. Вы свободный человек и не обязаны идти на поводу у других людей. Развивайте в себе лидерские качества. Вы испытываете чувство ответственности только за себя или за других людей? Решите, какая роль вам больше подходит. Плохие девочки не знают, что такое романтическая любовь. Золушки вечно пребывают в томительном ожидании принцев. Сильные женщины знают себе цену и осознают достоинство своего партнера. Их отношения основаны на взаимном уважении, а не на романтических иллюзиях. Люди не меняются. Думая, что со временем он успокоится, начнет заниматься с детьми и станет добрым и заботливым мужем, если дать ему второй шанс, вы сильно ошибаетесь. Список напрасных ожиданий бесконечен. Если вы надеетесь, что ваш партнер изменится, потому что на самом деле он не такой, каким хочет казаться, вы будете разочарованы. Никто не меняется по мановению волшебной палочки. Человек должен не на словах, а на деле доказать вам искренность своих намерений. Надеяться и ждать. Глупым стать. Живите настоящим днем. Человек, который учится на своих ошибках, способен изменить свою жизнь. Сильные женщины прощают только в том случае, если человек изменил свое поведение в лучшую сторону. Прощение не дается в кредит. Его нужно заслужить. Плохие девочки знают. Я должна позаботиться о себе, потому что никто не сделает это лучше меня. Самый важный человек в моей жизни — это я. Прекрасным дополнением к этим словам станет гештальт-молитва психотерапевта Фрица Перлза. Я — это я, а ты — это ты. Я делаю свое дело, а ты делаешь свое. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. И если мы случайно встретимся, то это прекрасно. А если нет, то с этим ничего не поделаешь.